Глава 16. Дим. Попаданец. «Это надо же, чего ушастая удумала! Костра не разводить! Эльфиек, видите ли, не магические звери не трогают, а от магических огонь не спасет! Ну, я ей сейчас устрою не магического зверя! Будет ей не магический писец 100 килограмм весом! Скажи, Элидриэль, а Дрейк магическое животное?» Спрашиваю я. «Нет, не магическое», — уверенно отвечает эльфийка. «Совсем не магическое?» «Совсем». «Точно совсем?» «Точно. А зачем ты спрашиваешь?» «Сейчас увидишь», — говорю я ей и начинаю готовиться к представлению. Вытаскиваю из специального кармашка вьючной сумки, свернутый рулончиком брезентовый цвета хаки поводок, зову Дрейка, защелкиваю карабин на ошейнике. Выбираю позу поустойчивей и берусь за поводок обеими руками. Еще раз проверяю, все ли в порядке. Вроде все, можно начинать. «Дрейк, чужой, фас!» — кричу я Сен-Бернару, кивая на эльфийку. Пес встает на дыбы и заливается лаем. Я его еле держу. Он буквально готов сожрать эльфийку. Она очень испугана, явно не ожидала ничего такого. Делает шаг назад, спотыкается и теряет равновесие. Из-за так и не снятого заплечного мешка опрокидывается на спину и совсем теряет голову, хватается за лук. А вот этого нам не надо. «Дрейк, фу!» Сразу командую я. Сен-Бернар тут же перестает лаять, успокаивается, как ни в чем не бывало, виляет хвостом и, мало того, паразит, показывает эльфийке глазами на меня, мол, «я чего, я ничего». Это хозяин у меня, придурок. А я сам весь из себя белый и пушистый. Хотя насчет белого он явно врет. Нет, такие пятна тоже есть. Но рыжие с коричневыми преобладают. На траве я Дрейка на ушастую без поводка. Он бы гавкнул пару раз для приличия. И потом бы еще с упреком посмотрел на меня. Мол, хозяин, ты что, совсем дурак? Она же меня такими вкусными фазанами кормила. И тебя, кстати, тоже. Но с поводком совсем другие правила игры, и он их знает, а Эль явно нет. «Так, говоришь, что ни одно магическое животное не сможет причинить тебе вред?» спрашивая приходящую в себя эльфийку. «А ведь я собаку еле удержал, еще чуть и вырвалась бы». «У тебя какая-то неправильная собака», отвечает обиженная ушастая. «Ага, соглашаюсь я, и она несет неправильный мед». «Какой мед?» – не понимает Эль. «Неправильный. Не обращай внимания, это шутка такая». «Не смешные у тебя шутки». Все еще дуется ушастая. «Ты ее просто целиком не знаешь. Тогда она становится смешной». Говорю я и рассказываю эльфийке про неправильных пчел. Захотел медведь поесть меда. Нашел дерево с пчелиным ульем, залез. Но пчелы оказались очень злыми и не захотели делиться своим медом. В общем, ничего у медведя не получилось. Спускается он на землю и думает. Это, наверное, какие-то неправильные пчелы. И несут они неправильный мед. И вообще не очень-то и хотелось. «Все равно не смешно», — отвечает задумавшаяся эльфийка. «Никакие, даже самые злые пчелы не смогут остановить медведя». «Или это были магические пчелы? Вот у магических могло и получиться. Но тоже очень многое зависит от того, какая у них магия». «Да, тяжелый случай. Совсем темная мне эльфийка попалась. В том смысле, что, конечно же, светлая, только не образованная. Даже про Винни-Пуха ничего не слышала. И чему их там в магических академиях учат? Явно экономят на программе». «Нет, пчелы совсем не магические. А просто неправильные. Не любят, когда у них мед отбирают», — отвечаю я. «Тогда этого просто не могло быть», — подводит итог Эль. «Ты мне своими пчелами зубы не заговаривай», — отвечаю я эльфийке. «Хотя прекрасно понимаю, что пчелы-то как раз мои. И не уходи от темы. Мы про сторожевые костры говорили». «Говорили», — соглашается Эль. «Предлагаю компромисс. Ты используешь свою магию, а я развожу один маленький костер. Подвожу итог я». Ушастая стоит и не знает, возмущаться ей или нет. Не привыкла она к такой логике. Решает не возмущаться и согласно кивает. Не будем ей говорить, что костер планируется маленьким в моем понимании. Как оказывается, легко иметь дело с человеком или эльфом, который всегда знает, правду ты говоришь или нет. Главное, просто не врать и все. На ужин доели остатки фазанов и начали готовиться к ночлегу. А у ушастой палатки-то нет. То ли вообще не было, что маловероятно, то ли понадеялась на мою. Я, конечно, не против, даже за. И половину палатки ей в любом случае предоставлю. Без всяких задних мыслей предоставлю. Исключительно как крышу над головой. Вот если Эль рассчитывает, что я опять буду спать снаружи, то она не угадала. Эльфийка с интересом наблюдает, как я ставлю купол. Зрелище, наверное, необычное. Сомневаюсь, что у них в ходу такие конструкции. И вообще, все для нее должно быть необычным. Давно жду, когда она начнет спрашивать. К некоторым напрашивающимся вопросам даже приготовиться успел. А с остальными буду разбираться по мере поступления. «Дим, а что это за ткань?» — начинает она. Изображая удивление на лице, мол, от кого угодно, но от эльфийки такого вопроса не ожидал. «Эльфийская?» — честно отвечаю я.